Она впервые осмелилась на такую интимную ласку, может быть, потому что считала его спящим. Они вернулись к ней домой сразу после просмотра фильма. Малька долго не мог уснуть. Его мозг лихорадочно продолжал искать способ бегства с Гаити. По возможности вместе с Симоной. Однако решение все не приходило. Единственное, что он мог сделать, это убить трех следивших за ним Тантон Макута. Но даже если это ему удастся, то что дальше? Амур Мирбале спустит на него всех своих людей. Порты, аэродромы, все ведущие к доминиканской границе дороги наверняка находятся под наблюдением. И рассчитывать на помощь гаитян, особенно ему, иностранцу и белому, нельзя. Они слишком запутаны дювальдеристами. Надеяться и то и слишком сильно можно только на Берта Марни, которому тоже надо спасать свою шкуру. Прижавшиеся к его телу теплые губы Симоны рассеяли эти невеселые мысли. Ее нежный рот был более действенным, чем весь производимый на Гаити буа-кашон. Она заметила, что он проснулся, но молча и неутомимо продолжала свои сладостные ласки. Потом легла на него, спрятала лицо на его плече и стала тереться о него животом, все быстрее и быстрее, судорожно дыша ему в ухо. Распаленный Малька положил ее руки на поясницу и сильнее прижал к себе. Она вздрогнула, как кошка, которую неожиданно погладили, и ее движения замедлились, а дыхание сделалось ровнее. Потом она снова энергично заерзала на нем, словно торопилась поскорее все завершить. Малька сдерживался, сколько мог, пока не понял, что чудо опять не произойдет. По его вине он так и не сумел избавить Симону от неотступно преследовавших ее призраков. Он целиком отдался своим ощущениям. Симона на ухо прошептала ему по-креольски слова любви и обессиленно затихла. Позднее, уже погружаясь в сон, Малька почувствовал у себя на плече теплые капли слез. Малька открыл входную дверь и вышел первым. Они с Симоной договорились о плане действий, чтобы оторваться от следивших за ним Тантон Макута. Этот план был чреват для Симоны большим риском, но она так настаивала, что Малька в конце концов согласился. Ставки были слишком высоки. Теперь все зависело от того, где стояла машина Тантон Макут. Он увидел ее сразу, серый Пежо, остановившийся в глубине дорожки, которая вела к одной из пустующих вилл. Малька обернулся, позвал Симону, открыл дверцу Мазды, сел за руль, подождал, пока Симона заберется в свой Мэверик, и выехал на дорогу. Симона последовала за ним, соблюдать дистанцию в 1 метр. Тантон Макутам понадобилось несколько минут, чтобы завести машину. Малька с Симоной специально ехали очень медленно. Через несколько десятков метров дорога делала крутой поворот и сужалась так, что проехать по ней могла только одна машина. Малька коротко посигналил. Симона выключила зажигание, и мотор Мэверика чихнул и заглох. Машина Тантон Макута едва не врезалась в Мэверик. Малька прибавил скорость. Сидевший за рулем Пежо Макут еще не успел вылезти из машины, как Малька уже свернул на Петенвельское шоссе и дал полный газ. Тем временем Симона вновь завела мотор, проехала 3 метра и опять остановилась. На этот раз серый «Пежо» стукнулся о задний бампер